Формирователи общественного мнения несут доктрину твоего мировоззрения. Ложь льют в уши дикторы вестей, предтечи антихриста из новостей. Это гидра, несущая множество смертей, порождение ехидны, бесов и чертей. Сетью греховной окутала мир, сатанинские слуги приготовляют в общий пир. Дьявола цель очень проста — отвернуть человека от Христа. Грядет апокалипсис, слышен скрежет зубов, и всадники мчат сквозь покрову веков. Апокалипсис, слышен скрежет зубов, и всадники мчат сквозь покрову веков. Зубов, и всадники мчат сквозь покрову веков.